Он сидел и смотрел на широкие ступени темного портала, где 3 года назад к ним, членам студенческой делегации, подошла тоненькая черноглазая переводчица. Как все нелепо и непоправимо запуталось за эти 3 года. Его Трикси. Его маленькая, нежная Трикси. В самом прямом и точном смысле слова. В постели. Но кто заставлял ее рассказать об этом? Кто тянул ее за язык? «Лживая девчонка», — назвал он ее тогда. Пожалуй, не совсем точно. Кто тянул ее за язык? Если уж лгать, то лгать до конца. Не могла же она опасаться, что он рано или поздно узнает об этом от других. А даже если бы и узнал, даже если бы и могли дойти до него какие-то слухи, почему бы ей этого опасаться? Они давно уже стали чужими друг другу. Почему ее вдруг так испугала возможность разоблачения? Чужие друг другу. Но откуда вдруг такая откровенность перед чужим? Даже если предположить худшее, даже если допустить, что она сделала это только из трусости, только боясь разоблачения, почему ей вдруг стало так важно, узнает он об этом или не узнает, если он действительно для нее чужой? Фрэнк вдруг зажмурился, ослепленный, полыхнувший в мозгу догадкой. Потом он снова открыл глаза. Ничто не изменилось вокруг. Также сияли среди деревьев матовые шары фонарей, скользили по асфальту машины. На скамейке напротив молча сидели прижавшиеся друг к другу 2, держась за руки. Молчаливо высилась темная громада факультета, похожая на недостроенный готический собор. И ярко и крупно, даже сквозь дымное зарево электричества, светили в небе южные непривычные звезды. Ничто не изменилось вокруг. Но в нем самом точно лопнула вдруг какая-то цепь, сковывавшая его сердце все эти последние недели. Он пришел к ней через 3 дня, вечером, небритый и в съехавшем на сторону галстуке. Беатрис побледнела, открыв дверь, и увидев его перед собой. «Вы?» — шепнула она одним дыханием. «Трикси», — сказал Фрэнк. «Трикси, вы должны выйти за меня замуж». Она отступила на шаг, потом еще и еще, и все еще смотрела на него огромными глазами, как на привидение. Он подошел к ней ближе. Теперь ей уже просто некуда было отступать. Позади была лестница. «Поверьте», — сказал он, — «это совершенно необходимо для меня и для вас. Поверьте, Трикси, я очень хорошо все понял, почему у вас так получилось. Трикси, вы просто обязаны, поймите». Она пошатнулась и села на нижнюю ступеньку, закрыв лицо руками. «Вы должны. Это же все ничего не значит. Все можно поправить. Абсолютно все. И это даже наш долг, если хотите, перед самой собой, перед жизнью. Трикси, вы просто не имеете сейчас права сказать «нет».